Проход из аномальной зоны открылся только на четвертый день. Мы вышли на каменную речку. Если судить по карте, мы в полутора днях от намеченной точки. Места тут безлюдные, ни бандитов, ни военных. Для сталкеров эта часть зоны тоже совершенно бесперспективна. Если и забредают сюда сталкеры, так только для того, чтобы отлежаться, залечить раны. На ночь свернули на хутор Бабы Мани. Героическая личность Баба Маня. Вернулась домой, минуя все заграждения и кордоны. Да не одна, привела с собой трех коз. Куда там сталкерам? Я бы ни за какие деньги не согласился и одну козу протащить в зону. Живет Баба Маня натуральным хозяйством, и ничего ее не берет. Ни годы, ни радиации. Вот и не верь после этого рассказам о вечных старухах. И память у нее в порядке. Я был у нее последний раз 3 года назад, и она меня сразу узнала. Падре, а почему Аурванг ушел с людьми в Россию? В Ливонию. В Россию это уже потом. Да, я это узнал, составляя историю кланов дварфов. Седина в бороду, черт в ребро. Нет, это я не про Аурванга. Это про его отца. Его отец, король, на старости лет стал страдать манией величия. Дабы возвеличить свой королевский статус, он приказал выкрасть настоящую человеческую принцессу. И ее действительно выкрали из одного захудалого европейского княжества. Старейшины кланов возмутились. Никто не был против, чтобы король после смерти жены вновь женился. Но брать человеческую жену – это было уже слишком. У старейших кланов полно своих дочек и племянниц, нормальных, дварфских. Старший сын короля, кстати, его звали Гном, встал на сторону старейшин. Он усмотрел в поступке отца угрозу своему престолонаследию. Назревала междоусобица. А так как Аурванг был 7-м сыном короля, то ему в этой войне ничего не светило. Младшие дети всегда избалованные дети. Аурвангу сходило с рук, что он выходит на поверхность и водит знакомство среди людей. А тут Аурванг узнает, что семья его человеческого друга, между прочим, тоже Карла Йогана, собирается перебраться в Ливонию. И Аурванг решился. Он забрал свою жену и ушел с моими предками подальше от гражданской войны. Аурванг был прав, война случилась. В результате много дварфов погибло. Отдельные выжившие кланы разбрелись по всей Европе. Это и английские пикты, и немецкие кобальды, и норвежские гномы. Некоторые дошли аж до Урала. Они там известны под прозвищем «стуканцы». Бирюк, вы читаете по-немецки? Жаль. У меня с собой моя монография «История кланов дварфов». Очень поучительная история. Это была действительно немецкая деревня. Я был поражен, насколько она отличалась от близлежащих хуторов. Каменные дома, крытые черепицей, пусть полуразрушенные, но достаточно крепкие. Кирха с остатками цветных витражей, дорога, мощенная булыжником. Немцы есть немцы. Падре долго стоял перед своим домом, не решаясь войти. Наконец, вошел. Я до последнего момента надеялся, что истории, рассказанные папой Карло, плод больного воображения. Но увидев немецкую деревню, я уже не знал, чему верить. То ли здравому смыслу, то ли рассказам старика. Примерно через час Падре вышел из дома. Интересно, что можно делать в заброшенном доме целый час? Падре невидящим взглядом посмотрел на меня и пошел дальше. «Падре, вы куда?» Монах не ответил, просто шел вперед. А вслед за ним семенил Такс, поминутно оглядываясь на меня. Мне казалось, что Такс хочет сказать: «Помоги, хозяин явно не в себе». Я поднялся и поплелся вслед за Таксом и его хозяином. Вышли на кладбище. Вот оказывается как. 2 сестры Падре похоронены рядом с могилами предков. Значит, в 58-м кто-то из 7 Падре вернулся на родину. Немцы есть немцы. Даже заброшенное кладбище выглядело ухоженным. Крюгер зарычал, и я оглянулся. Взгляду моему открылась жуткая картинка. Среди могильных плит стоял уродливый карлик. В черном кожаном длиннополом плаще в руках карлик держит немецкий шмайсер. Рука моя замерла на полпути к пистолету. Неужто тот самый мифический Бюрер? Говорили, что оружием он не пользуется. Дуло шмайсера было направлено на нас, так что, если бы карлик только захотел, то мы бы с Падре уже были покойниками. Даже Крюгер понял напряженность ситуации, прекратил рычать и залег на землю. Падре тоже отреагировал на повисшую тишину, повернулся и с криками «Тедди! Тедди! Живой!» бросился к карлику. Было странно смотреть, как почти двухметровый монах обнимается с маленьким уродливым человечком. Они проговорили до самого утра. Я, ничего не понимавший по-немецки, просто лег спать. Крюгер, обиженный невниманием хозяина, лег возле меня под боком. Утром меня растолкал Падре. Спросонок так даже рыкнул на хозяина. «Берег, вставайте! Вы просили разбудить вас рано утром». «Что?» «Ах, да, спасибо, Падре». «Берег, а какие у вас планы на будущее?» «Мои ближайшие планы, Падре, это выбраться из зоны. А потом мне надо найти кое-кого и кое с кем рассчитаться». «А потом, Берег?» «А потом будет видно, Падре». «Берег, у меня есть к вам просьба. Помогите Тедди отыскать соплеменников. Я примерно знаю, где их можно найти. Тедди уже 85, еще пару-тройку лет, и ему можно будет жениться. А я за это хорошо заплачу». «Падре, откуда у бедного иезуита, библиотекаря, могут быть деньги?» «Не забывайте, сын мой, в какой библиотеке я работал. В секретном фонде Ватиканской библиотеки имеется черный список книг, которые Ватикан хотел бы получить, невзирая на средства. Для этой цели созданы специальные счета в различных банках Европы. Собираясь домой, я кое-что прихватил с собой. Вот, возьмите, это карточка одного швейцарского банка. Тут без малого 1 000 000 евро. Это совершенно чистые, отмытые деньги, и не грех их будет потратить на богоугодное дело». Я замолчал, уставившись на Падре. Потом достал карту и развернул ее. «Падре, мне нужно время, чтобы уладить свои дела. Но ровно через месяц я буду ждать Тедди вот в этой точке. Он сможет выйти из зоны к этому времени?» «Не сомневайтесь, Берюк, Тедди сможет. Он будет в назначенное время в назначенном месте». Часть вторая. Бюрер. Выйти из зоны сложнее, чем войти. Обычно проход из зоны тщательно расчищается деньгами или связями, что в конечном итоге одно и то же. Можно выйти и без связи и денег, если на той стороне заранее подготовить одежду, транспорт и, опять же, деньги. Сейчас за периметром у меня ничего не было. И все же кое-что у меня было. Я привык заботиться о себе сам. Вот почему я пошел к своему бункеру. Деревушка, в которой когда-то проживала моя бабка, находилась почти на самой границе 30-километровой зоны отчуждения. В детстве я каждое лето проводил в этой деревне. От деревни остались только обгоревшие остовы изб да полуразвалившиеся русские печки. Но остался еще бабкин подпол, в котором я устроил себе схрон. Отбросив обгоревшие доски, я расчистил люк подпола. Подняв люк, спустился. Нащупал керосиновую лампу, висящую на крючке возле лестницы. Снял лампу, поболтал. Керосин еще есть. Черт, керосина мало. Надо в следующий раз захватить баллоны, свечей. Давненько я не пополнял свои запасы. Запалил лампу, осмотрелся. Все по-прежнему. Ну, вот я и дома. Закрыл люк подпола и первым делом отыскал на полке банку говяжьей тушенки. Вскрыв банку, начал есть с ножа. Эх, сейчас бы краюху бабкиного хлеба. Такого вкусного хлеба, который пекла моя бабка, царствие ей небесное, я больше никогда не ел. «Храните деньги в банке! Мудрая мысль!» Подкрепившись, я достал с полки банку из-под леденцов. 5 000 гривен – не весь какие деньги, но мне они сейчас нужнее того 1 000 000 евро, который лежит на карточке Падре. Есть еще кредитка в рублях, но пользоваться ей по выходу из зоны не хотелось. Могут отследить снятие денег. Так, деньги есть. Теперь одежда. Скинул камуфляжную куртку и штаны, надел замызганный комбинезон. Отыскал старый потертый брезентовый плащ. Тельник, комбинезон и плащ – вот правильная одежда для внезонья. Грибника, рыбака, бомжа. Так, с одеждой все в порядке. Теперь оружие. Смазал винторез и калаш, убрал на стеллаж. Пистолеты тоже смазал и сложил в коробку. Немного подумав, из коробки достал газовый пистолет. Толку от него почти никакого, так, пугач. но выглядит солидно, как настоящий исправный пистолет. Теперь обувь. Жаль, берцы придется снять и надеть кирзачи. Но ничего, за голенище засунул кухонный нож, свой тесак оставил на столе. Осмотрел себя с учетом моей недельной небритости. Бомж, ну вылитый бомж. «Маэстро, третий звонок, вам на выход». Периметр в этой части зоны очень хорошо оборудован. Со стороны зоны вначале идут минные поля из противопехотных и сигнальных мин. Потом три ряда колючей проволоки и ягоза, пружинная стальная проволока, армированная оцинкованной колющей лентой с острыми лезвиями и шипами. Очень скверная штука. Ее нельзя прижать и очень трудно перекусить без специальных кусачек, а при попытке преодолеть смыкаются соседние витки. Дальше однорядный забор из колючей проволоки, местами под током. И, наконец, контрольно-следовая полоса, патрулируемая нарядами с собаками. Силовой прорыв в зону иногда применяется как группами сталкеров, так и одиночками. Такой прорыв чреват перестрелками с военными, да и вертолеты вдогонку могут послать. Однако такие прорывы в большинстве случаев бывают успешными. Военные в зону не суются, даже вертолетчики стараются в зону далеко не залетать. Выход же из зоны со стрельбой группой или в одиночку, без поддержки извне, это, как правило, верная смерть. Найдут с собаками и пристрелят. Любой военный скажет, что охрана периметра зоны отчуждения в этом месте организована надежно. Все верно, так и есть, в пределах зоны ответственности частей. А как обстоят дела на стыках, мне представляется случай проверить. Для выхода из зоны я выбрал такое место. Обычно по периметру через каждый километр стоят сторожевые вышки. Это связано с тем, что огни сигнальных мин видны примерно на расстоянии 500 метров. Здесь же между двумя вышками почти 2 километра. Правда, за периметром сразу начинается болото, но на мой сталкерский вкус в этом скорее преимущество этого участка, чем недостаток. Я обратил на него внимание 3 года назад. Дело в том, что контрольно-следовая полоса запахивается тут дважды, БТР и обычным трактором. О чем это говорит? Да о том, что они принадлежат двум разным частям. Это и есть стык. Подобравшись к колючке периметра метров на 300, я отыскал небольшую ложбинку в кустарнике. Первым делом надо организовать лёжку, ведь мне придется провести тут дня 3-4. Нужно определить график движения патрулей и машин, надо разминировать проход в минном поле. Вытряхнул из рюкзака прихваченные мною вещи, маск-халат, маскировочную сетку, клещи, кусачки и прочее. Первым делом накинул на кусты маскировочную сетку, это на случай пролета вертушек. Накинув маск-халат леший, натыкал в капюшон свежих веточек. Маск-халат без рукавов, мягкий, бесшумный, не отбрасывает бликов и не промокает, удобен для стрельбы навскидку. Но я надеюсь, что стрелять мне не придется. Прихватил саперную лопатку, кусачки и обычный сварочный электрод для прощупывания земли. Теперь я готов к разминированию прохода. На разминирование прохода ушло 2 суток, сильно напрягали патрули. Только на 3-ю ночь я добрался до колючки. Перекусил все 3 ряда ягозы, подвесил в нескольких местах к столбикам лимонки, связал все 3 ряда капроновым шнуром, приготовил кошку из обрезков арматуры и привязал ее к шнуру. Снова слегка скрепил колючку проволокой. Светиться раньше времени нет никакого резона. Все, можно отдыхать до следующего вечера. Жизнь сталкера протекает в рваном темпе. То шатко и валко, то быстро и круто. Помню, однажды мне пришлось под прицелом пулемета целый день, изображая мертвого, неподвижно пролежать на болоте. А бывает, что в считанные секунды ты должен сделать несколько выстрелов, попасть монстрам точно в головы, пробегая при этом между аномалиями, где каждый лишний шаг в сторону, как и промах, смерть. Сегодня вечером медленный темп заканчивается. Наступает момент, когда мне придется жить очень быстро. Я набросил кошку на контрольно-следовую полосу. Идет БТР, я его уже слышу. «Да рад бы в рай! Да дверь-то где?» Так кажется у Некрасова. Вот она дверь, но ее мало пройти. Потом надо еще не умереть. Я лежу прямо перед колючкой. Вот мимо меня проехал БТР. Я вжался всем телом в углубление овражка. Сейчас начнется. кошка зацепилась за барану, прикрепленную к бронетранспортеру. Колючка выдернулась вслед за БТР, наверное, 50 метров. Начали рваться лимонки, подвешенные мной к столбикам. Нервы у стрелка БТР не выдержали, он начал поливать зону из пулемета. Водитель дал газу, и БТР скрылся за поворотом дороги. Я вскочил и, заметая следы веткой, пятясь задом, перешел контрольно-следовую полосу. Не теряя времени, я кинулся в болотные камыши. Конечно, такая уловка не собьет с толка настоящего следопыта, но не на это я рассчитывал. Наблюдаю из камышей. Так и есть. С двух сторон подкатили два джипа, из них выскочили военные. Всех поразили масштабы разрушений. Началась беготня и ругань. Кто будет восстанавливать периметр? Участок-то почти ничейный. Прибежали наряды с собаками, но солдаты уже затоптали все следы. На сегодня, конечно же, подгонят БТР, наставят прожекторов, организуют временный пост. Завтра найдут крайнего и периметр восстановят. Но мне это уже безразлично. Главное, чтобы за мной не было погони. Нажал по очереди три радиовзрывателя. Внутри зоны начали рваться мины и взлетать сигнальные ракеты. Солдаты залегли и начали вести беспорядочную стрельбу по зоне. Заработали пулеметы, установленные на джипах. Тоже обстреливают зону. Вот и хорошо. Пусть все думают, что в зону прорвалась большая группа сталкеров. Ночью прилетят вертолеты, будут щупать ночным видением зону. Пусть ищут там, чем с этой стороны. Вот теперь мне пора уходить. Медленно, медленно. Теперь опять надо жить медленно. Болото — это не место для быстрых, это место для осторожных. Нашел себе длинную жердь. Иду очень осторожно, проверяя каждую кочку. Но и сильно медлить тоже нельзя. До темноты надо перейти болото. Утром я забросил свой пугач в болото. Теперь он мне нафиг не нужен. Документы и деньги рассовал в потайные карманы, пришитые на спине с внутренней стороны плаща. Жалко карты, но скомкал их и сжег. Ничего, эти места мною не расхоженные, обойдусь и без карт. Перепроверил карманы комбинезона. Не осталось ли в них чего-нибудь от зоны? Пригоршню гаек забросил в кусты. Итак, вперед. Надо только обойти полицейские блокпосты и не нарваться на слишком бдительные патрули. В поселке Выдумка у нас есть одна из тайных баз. Оттуда свяжусь с руководством. Черт, а на базу-то как раз соваться и нельзя. Тот, кто организовал нападение в зоне на меня, может быть из наших. Он может разгадать мой план выхода из зоны. Тогда меня может ждать горячий прием, смертельно горячий. Черт, зона делает из меня параноика. У меня, наверное, начинает развиваться мания преследования. Ну и пусть. Пусть, пока моя мания позволяет мне выживать. Итак, доберусь до поселка, а оттуда с браконьерами переберусь через водохранилище в Нижние Жары, а затем двину в Минск, в контору. Мне нужна легенда. Рыбак? До реки еще надо добраться и раздобыть хоть какую-нибудь удочку. Рыбак без рыбы — это нормально, но не без удочки же. Грибник? Слишком нагло разгуливать сумкой радиоактивных грибочков. Тогда бомж. Надо затесаться в компанию к бомжам. А где отыскать бомжей? Конечно же, на свалке. Знаю я тут одну. На свалку я вышел на рассвете. Сюда вывозились бытовые отходы близлежащих войсковых частей. И не только бытовые отходы. Сюда же свозилась техника, не прошедшая радиационный контроль. БТР и автомашины занимали на свалке самые почетные места, поэтому свалка формально охранялась двумя часовыми. Была будка КПП и шлагбаум, но забора как такового не было. Так, жалкие обрывки колючки на покосившихся столбиках. Эта свалка была вотчиной металлистов. Сюда приходили охотники за цветным металлом. Часовые их пускали, за бутылку самогона, разумеется. Примерно с 7 до 10 утра бомжи копались в мусоре и железках, а потом покидали свалку. Затем приезжали армейские мусоровозы. В остальное время на свалке хозяйничали только вороны и собаки. До 10 утра наблюдал за бомжами, зарывшись в картонной коробке на краю свалки. Пришли бомжи, 6 человек, начали свою работу. Да у них тут бригадный подряд. В центре на ящике сидит старшой и сортирует то, что ему приносят остальные. Ну, вот, кажется, и шабаш. Бомжи потянулись к выходу. Пора. Мазанул себя под глазом сажей, имитируя синяк. Вынул шкалик водки и выдул его почти полностью. Остатками побрызгался, как парфюмом, Антураж надо выдерживать. Выбрался из коробок и медленно пошел вслед за бомжами. По дороге подобрал пластиковый мешок и насовал в него пустых пластиковых бутылок. «Эй, мужик, ты кто такой? И откуда тут взялся? Утром тебя не было. И зачем тебе целый мешок пластиковых бутылок?» Часовой закрыл передо мной шлагбаум. Он облокотился на шлагбаум и закурил, разглядывая меня. «Слушай, командир, у меня еще со вчерашнего дня башка трещит. Для меня тебя утром вроде как тоже не было. Мне бы похмелиться, я бы вспомнил, кто я такой. А так, я думаю, что я мутант чернобыльский». «Ты синяк чернобыльский. Ты чего мне тут хамишь? Зачем тебе бутылки?» «А я почем знаю. Бугор приказал, я собрал. Может, он шпион, пробу воздуха шлет в ЦРУ. Вон он впереди идет. Спроси его». Бугор уже отошел на порядочное расстояние. Солдат криво улыбнулся, в глазах пьяный блеск. Видать, уже принял на грудь подношение бомжей. Теперь ему захотелось покуражиться. Я поставил пластиковый мешок с бутылками на землю. «Да брось ты, Пашка, отпусти ты его!» — вступился второй солдат, сидевший на порожке КПП. «Мужик, а у тебя документы есть?» «А как же!» Я засунул руки в карманы плаща и высунул руки в прорехи карманов наружу. «Вот незадача! Видать, потерял!» «Потерял, говоришь? Плохо! Придется тебя задержать. Надо выяснить, кто ты такой, как и с какой целью проник на секретный охраняемый объект». «Командир, если я задержан, то я имею право на один телефонный звонок, адвоката и одну сигарету. Дай закурить». Меня качнуло, и я выдохнул водочным духом в лицо солдату. «Зараз ты меня покуришь! А ну-ка, руки в гору!» Солдат бросил недокуренную сигарету на землю, выпрямился и, передернув затвор автомата, наставил его на меня. «Вот спасибочки!» Покачиваясь, я нагнулся и потянулся левой рукой за окурком. Правая нащупала рукоятку ножа за голенищем сапога. «Пашка! Пашка! Завязывай!» Второй солдат вскочил с порожка КПП, отвел в сторону дула автомата Пашки. Другой рукой он поднял шлагбаум. «Мужик, вали отсюда!» «Спасибо тебе, добрый человек! Век тебя помнить буду! И запишу тебя в святцы! Скажи только мне, как тебя звать величать?» «Да вали ты отсюда уже!» Я подхватил мешок с бутылками и шкандыбающей походкой засеменил вслед за ушедшими бомжами. Про себя подумал. Молодец, паренек. Спас жизнь этому придурку и себе тоже. За поворотом дороги я выбросил в кювет мешок с бутылками. Бомжей догнал уже возле поселка. С бомжами пройти поселок легче, да и несколько дней мне надо где-то перекантоваться. Почтительно поздоровался с бугром. Попросил, чтобы принял меня в компанию. Бугор долго меня разглядывал, потом ответил, мол, будем посмотреть, а пока милостиво разрешил идти с ними, нагрузив меня своей сумкой с железками. Мой первый контакт с внезонием я сам оценил на 3 с минусом. 3 за то, что я все же прошел фейс-контроль у бомжей. Минус, что неправильно вел себя на КПП. Много умничал и выбрал неверный тон общения с властью. Ничего, это тоже опыт. Впредь буду умнее. Весь день мотался с бомжами. Носил сумки с железками на пункт сдачи, рылся в мусорных баках в поисках объедков, выпивал и закусывал, чем Бог послал. В общем, вживался в образ. Вечером бомжи пошли устраиваться на ночлег под сваи деревянного причала. Вот сюда-то мне и надо. Для большинства людей бомжи на вроде невидимок. Люди спокойно обделывают свои дела, не замечая копающихся в мусорных баках бомжей. Зато бомжи многое замечают. А как же иначе? Кража – одна из статей доходов бомжа. Вот я и свернул разговор на нужную мне тему. Мол, хочется рыбки. Где бы выпросить или украсть? Выпросить, конечно, можно. Вон там, за пирсом, в частном секторе по утрам причаливают браконьеры. Только вот украсть – ни-ни. Браконьеры – люди серьезные. Если попадешься, прибьют нахрен. Итак, нужная информация получена, можно покидать бригаду. Вообще-то в этом поселке у меня есть куда пойти. В 3 кварталах от порта живет Татьяна, моя подружка. Она мать-одиночка, воспитывает 6-летнего сына. Обычно, когда я бываю в этом поселке, ночую у нее. Но в сложившихся обстоятельствах не хотелось ее впутывать в мои дела. А, впрочем, ее адреса никто из моих сотоварищей не знает. Имя и то я только однажды упомянул при Андрее. Но Андрей мой проверенный друг. Он не проболтается.

Это даже хорошо, что я проскочил так далеко. Теперь успею до ворот хорошенько разогнаться. Из озорства включил передний прожектор и несколько раз дернул за ручку гудка, пытаясь изобразить типа «Зенит, чемпион!». Ох, лучше бы я этого не делал. Завыли сирены, включились прожектора. Черт, бьет из крупнокалиберного пулемета. Упал на пол кабины. От головы треск и лязг. Щепки от досок и осколки стекла летят во все стороны. Старое железо прошивается на вылет. Еще бы, там патроны, что спелый огурец. Только бы не пробили бак. Пробили, суки. Давление пара начало медленно падать. Но паровоз, сломав ворота, по инерции продолжает двигаться уже за периметром зоны. Ничего-ничего, еще 5 километров, и тогда ищите ветра в поле. Паровоз продолжает двигаться, хотя заметно сбавил ход. Спрыгнул на насыпь, сориентировался по навигатору. До речушки под названием Ерик Безымянный еще 1 километр. Надел рюкзак и перешел на другую сторону насыпи. Теперь трусцой до Ерика. Наверное, я перегрузил рюкзак. Когда я подбежал к трубе, проходящей под железнодорожным полотном, то еле смог перевести дух. А может, я уже староват для такой работы? Вот закончу это дело и уйду в управдомы. Отдышавшись, полез в трубу. Двигаюсь по колено в воде, на случай, если меня будут искать с собаками. Пусть потом гадают, пошел я налево или направо. 40 минут бреду по ручью, пару раз поскользнулся и упал. Вымок до нитки. Послышался далекий рокот вертушки. Выбрался на берег и из рюкзака вынул спецнакидку. Она скрывает тепловое излучение. Пусть теперь попробуют меня найти. Зря нервничал. Вертолет ощупывал прожектором железку. Ищут сбежавший паровоз. Бог вам в помощь, ребята. К своему бункеру я подошел уже когда стемнело. Еле волочил ноги. Спрашивается, нахрена мне все это нужно? Деньги уже есть. Мог бы жить как человек. Маленький домик с садиком. Копался бы у себя на грядках, выращивал бы капусту или там патиссоны. А тут бегаешь по зоне, как одинокий волк, и все на тебя охотятся. Ушел бы, куда глаза глядят. Так нет же. Зона крепко держит. Будь ты неладна, зона. Утром почувствовал себя много лучше, свежим и молодым. Основательно разгрузил рюкзак. Наверное, я вру сам себе. Я не хочу покидать зону. Зачем тогда я притащил в свой бункер все эти припасы? Зона — это адреналин в крови, это ощущение молодости и жизни. Я, наверное, умру без зоны. Вот когда почувствую себя стариком, тогда и уйду к теплой печке и манной каше для беззубого рта. Старикам здесь не место. Впрочем, зона щадит своих стариков, она сама их убивает. Достал винторез, установил мишень, пристрелявшись, откалибровал прицел. С 400 метров бью без промаха. Я еще не старый. Зона дает мне еще время. Пора двигаться дальше. К дому папы Карла я вышел уже вечером. Первым меня встретил такс Фредди Крюгер. Фреддик был мне чрезвычайно рад. Так заливисто лаял, так вилял своим длинным хвостом, что я стал бояться, что у него отвалится зад. «Ну, Фредик, я тоже рад тебя видеть. Где хозяин?» «Бирюк, вы пришли сюда. Что-то случилось?» На пороге своего дома показался Падре. «Случилось, Падре. Не успеваю к намеченному сроку. Я пришел предупредить, что, возможно, задержка. У меня есть еще дела в зоне. Я принес вам сотовый телефон и зарядник на солнечных батареях. Когда я выполню свою работу, я вам позвоню». «Хорошо, Бирюк. Проходите в дом». Мы сидим перед пылающим камином в доме Падре. За прошедшее время Падре успел основательно обжиться. Развалины дома стали похожи на настоящий дом. И как только немцам это удается. Тедди, как всегда, появился ниоткуда. Секунду назад его не было, и вот он уже сидит в кресле возле камина. Я бы его не сразу заметил. Это Крюгер негромко рыкнул. Не слишком-то он любит этого гоблина. Наверное, ревнует к хозяину. «Привет, Тедди!» Стараясь быть невозмутимым, сказал я. «Какой же он все-таки страшный!» Тедди что-то ответил по-немецки. Похоже, он сказал «Здравствуйте». А может быть, пошел нахер. Кто его знает? Завязалась беседа между Падре и Тедди. Потом беседа переросла в бурные дебаты. Я ничего не понял. Понял только то, что они спорят, и Падре проигрывает в споре. Наконец, спор прекратился, они замолчали. «Бирюк, вам предстоит операция в зоне. Тедди хочет вам помочь, хочет идти с вами», — Падре обратился ко мне. «Как вы себе это представляете, Падре? Он, конечно, принц и все такое, но он хоть что-нибудь понимает по-русски?» «По-русски нет. Он просто понимает. Вы просто думаете четко и конкретно. Он все поймет». «Падре, вы надо мной смеетесь? Нахрена мне нужен такой напарник?» «Поймите, Берег, Тедди действительно будет вам полезен. Он от нечего делать излазил всю зону, знает ее каждый уголок. И языковый барьер для него не проблема. Только не шутите с ним, он шутки плохо понимает». «Мать твою, значит, легенды о Бюрере не просто легенды? Этот кобальт от скуки шастает по зоне и пугает сталкеров. И как тут не испугаться, увидев такую мерзкую рожу?» Тедди, улыбаясь, что-то сказал Падре. «Что он сказал?» «Он сказал, что вы ему тоже нравитесь». «Вот же блин, вот же гоблин. Если он меня действительно понимает, пускай покажет искры из пальцев, как вы рассказывали». Тедди заулыбался еще шире. «Уж лучше бы он не делал. От его оскала становится еще муторней». Тедди выставил вперед правую руку, свел большой и указательный пальцы вместе. На кончиках пальцев вспыхнул коронный разряд. А когда Тедди раздвинул пальцы, между ними разгорелась настоящая плазменная дуга. «Ни хрена ж себе природное электричество! Это сколько же вольт он может выдать?» Падре прыснул от смеха. «Наверное, от удивления у меня было очень глупое лицо». Я захлопнул открытый рот. «Просто такого я не ожидал. Мне бы нужно было спокойно достать сигарету и прикурить от плазменной дуги. Не хватило выдержки. Теперь получается, что Тедди переиграл меня по всем статьям. А я как бы заранее дал согласие, если Тедди поймет и исполнит мою просьбу». «Ладно, ладно, Патре, я понял. Тедди не переспорить. Пусть Тедди идет со мной. А то, если он пойдет вслед, я умру от страха, увидев его ночью за спиной. Только у меня есть просьба. Оставьте Фреддика при себе. Я, конечно, его люблю, но не навязывайте мне и его в компаньоны». Через день, на рассвете, попрощавшись с Падре и Фреддиком, мы с Тедди выступили в поход. Накануне мы с помощью Падре обсудили маршрут. Для 85 лет Тедди сохранил очень крепкую память. Оказалось, что своей карты зоны у Тедди нет, он все держит в голове. Внимательно изучив мою карту, Тедди наставил своих значков аномалий. Пожалуй, как проводник он действительно будет полезен. Недельный переход с Тедди превратился в пешую прогулку. Никогда мне так легко не ходилось по зоне. Тедди шел впереди, а когда останавливался, то знаками объяснял мне: там собаки, там люди, а там аномалии. Сверяясь с картой, мы корректировали маршрут и шли дальше. Постепенно я стал привыкать к внешнему облику Тедди. Большие на выкате глаза, прикрытые веками, так что остаются только щелочки, мне уже не казались коварным азиатским прищуром. Крючковатый нос, нависающий над верхней губой, мне уже не напоминал клюв хищной птицы. Рот от уха до уха и заостренные белые зубы мне уже не казались звериным оскалом. Несколько раз, неприятно удивившись, что Тедди хорошо меня понимает, я убрал из своего мысленного лексикона слова «урод» и «дикобраз», заменив их на «гоблин» и «бюрер». Слово «бюрер» Тедди явно понравилось. Он даже несколько раз произнес его вслух. Наверное, было в этом слове что-то созвучное его немецкому слуху. Ну, бюрер так бюрер, мне без разницы. Стал вспоминать все сталкерские байки про встречи с бюрером. Из всех выходило, что бюрер злобен, кровожаден и агрессивен. У меня же сложилось о нем совсем другое мнение. Любопытен, по-мальчишески проказлив, но никак не кровожаден. Вспомнился случай, когда на стоянке на нас из кустов наскочила шальная стая собак. Тедди выставил руку, воздух перед ним завибрировал, собаки зависли в воздухе, как будто с разбегу угодили в плотный кисель. Потом они одна за другой стали разворачиваться в воздухе и разлетаться в разные стороны, как будто получили хороший пинок взад. Вся округа наполнилась собачьим сковчанием. Я думаю, что Тедди мог их запросто убить, сворачивая им шеи, но он именно раздавал им мысленные пинки. Интересно, обладая способностью к телекинетическому удару, он зачем-то таскал с собой немецкий шмайсер? Еще в доме Падре я предложил Тедди взять вместо шмайсера израильский пистолет-пулемет УЗИ. Тедди пистолет взял, подвесил его себе на ремень под мышку, но оставить шмайсер отказался. Я даже стал сомневаться, есть ли в нем патроны. На ночной стоянке втихаря я отстегнул рожок. Патроны в нем были. Для себя я это объяснил только тем, что со шмайсером Тедди сам себе казался круче. Хотя куда уж круче. Круче только вареные яйца. зданию бывшей МТС мы вышли днем по звуку. Сначала насторожился Тедди, а потом уж и я услышал звук работающего дизель-генератора. Двигаясь на звук, переползая от куста к кусту, мы взобрались на небольшой пригорок. В низине открылся вид на здание МТС. Довольно большое Г-образное сооружение с хорошо сохранившейся крышей. По периметру у забора стояли 4 сторожевых вышки, на них были часовые, во дворе сновали люди. Я насчитал 12, а внутри здания могут быть и другие. Да, информация о малочисленности этой группировки была сильно недостоверной. Как же мне теперь достать главаря бандитов? Пожалуй, если бы я был один, я бы смог подстрелить его из винтореза и уйти безнаказанно от его своры. Но, во-первых, главарь мне нужен живой, а во-вторых, Тедди будет путаться под ногами. Тедди тронул меня за плечо. Вот же чертов электросенс. Я забыл, что он слушает мои мысли. Вот же, блин, опять. Я повернул к нему голову. Тедди, как обычно, улыбался своей зверски приветливой улыбкой. Он вытянул руку и указал пальцем на соседний пригорок. Там стоял одинокий сталкер. А это что еще за хрен с бугра? Так вольно нарисоваться вблизи бандитской базы. Сталкер, между тем, достал рацию и с кем-то переговорил. Я краем глаза заметил движение на базе. Так как солнце скрылось за тучами, я больше не опасался пустить блики, сдвинул крышку с оптики винтореза. Ага, а вот и сам гоблин отдает какие-то распоряжения. Вот и сталкер входит во двор МТС. Вот главари сталкера приветливо здороваются, обнимаются, хлопают друг друга по плечам. Оба-на! Да я же его знаю. Это же Док, медик со станции Янов. Ну дела. Тедди, понаблюдай, я сейчас. Пятясь задом, я спустился в низину к рюкзаку. Достал рацию, вызвал Андрея. Андрюха, привет. Я вышел к МТС. Видел главаря этого гоблина. Но банда у него большая, человек 15. К тому же я не один, со мной немец. Так, Сергей, операция отменяется. Выводи своего немца. Насчет прохода с военными я как-нибудь договорюсь. В крайнем случае прорвешься на пролом, я тебя встречу. Погоди, погоди. Ты можешь связаться со Станом Янов? Узнай, где сейчас Док. Связываться не надо. Израилю перехвата известно. Погиб неделю назад. Растерзала стая собак. С трудом опознали по некоторым личным вещам. Теперь станция Янов ищет нового медика. Так вот, он воскрес. Полчаса назад он заявился на базу и сейчас мило обнимается с главарем. Ты уверен? На все 100. Я его знаю лично. Он меня пару раз штопал. О как? Это в корне меняет всю ситуацию. Пока ничего не предпринимай. Свяжись со мной через час. Через час я снова вызвал Андрея. Сергей, если подтвердится, что это действительно Док, Янов снимет с нас все претензии. Они высылают отряд, человек 8-10. Отряд подойдет дня через 4. Погоди, Андрей, 8 человек это мало. База хорошо укреплена. Янов договорился с военными. Перед штурмом МТС военные вышлют пару вертолетов, пройдутся по базе пулеметами и ракетами. Янов просит понаблюдать эти 4 дня за базой, ну, чтобы Док куда-нибудь не смылся. Вообще-то Док устраивает Янов и мертвый, но живой больше. Янов все же хочет получить свой хабар обратно. Я понял, Андрей, сделаю. Сергей, в штурме тебе участвовать не надо, это не наши разборки. Хорошо, Андрей, как только подойдет отряд, мы уходим. До вечера на базе ничего интересного не происходило. Ночью поднялся сильный порывистый ветер, нагнал тяжелых дождевых туч. Разразилась гроза, пошел сильный дождь. Никакого специального укрытия мы с Тедди приготовить не успели, поэтому до утра пролежали бок о бок на мокром брезенте, накрывшись плащ-палаткой. К утру грозовой фронт ушел дальше. Дождь потерял свою силу и лишь слегка капал. Рано утром, выбрав удобную позицию на пригорке, я приступил к наблюдению. Довольно долго ничего значимого не происходило. Во дворе МТС обычная утренняя суета. А вот это уже интересно. Во двор вышел сам гоблин с большим рюкзаком, а за ним еще двое. Так, второй — это Док, тоже с большим рюкзаком. А вот третий — налегке и, судя по экипировке, проводник. Куда это они хотят уйти? Да, похоже, они решили расстаться с зоной, прихватив чужой хабар. Ну, совершенно бессовестные люди, ломают все мои планы. Что же делать? Подстрелить проводника? Это их остановит, но только на время сафари на нас. Гоблин, без сомнения, такую выходку без последствий не оставит, а уйти от погони с Тедди будет очень трудно. Черт, надо было ночью, несмотря на дождь, отвезти и спрятать Тедди где-нибудь подальше от МТС. Завалить гоблина? Тогда его стая разграбит имущество главаря и разбежится в разные стороны. Ищи их потом. Тока? Нет, он живой дороже, чем мертвый. А зачем убивать? Можно ранить. Точно. Подстрелить главаря. Его командная хватка ослабнет, да и доку будет чем заняться. Дождавшись, когда троица вышла за ворота, я всадил гоблину пулю в ляжку. Началась беспорядочная стрельба. Черт, не беспорядочная. По веткам над моей головой зацокали пули. Кто-то засек мой выстрел. Кубарем скатился с пригорка, побежал в сторону нашего бивуака. Тедди встревожен, уже засовывает вещи в рюкзаки. Тедди, уходим, хватай рюкзак и за мной. Пришлось стрелять. Я подстрелил главаря. Понимаешь, он хотел сдриснуть. Не понимаешь? Ну, продернуть, свалить. А, потом объясню. Ходу, ходу! Бежим. Вернее, Тедди на своих коротких ногах бежит, а я так, дергаюсь то вперед, то назад. Заметил, что на раскисшей после дождя земле остаются четкие следы. Как нам далеко не уйти. По дну овражка бежит ручей. Ага, это то, что нам надо. Бежим по ручью. Слева гряда валунов. Я остановился. Тедди, сейчас я тебя возьму на руки и отнесу вон на те валуны. На них не останется твоих следов. Это немного собьет преследователей. Пусть думают, что мы разделились в ручье. Ты сныкаешься вон там, в валунах, а я уведу за собой погоню. Потом я за тобой вернусь. Ты понял? Тедди стал что-то тараторить. Ни черта он не понял. Некогда мне тут вести дискуссии. Подхватив Тедди на руки, я побежал к валунам. Маленький, а какой тяжелый. Тедди продолжает бубнить. Да умись же ты, наконец. Я все равно ничего не понимаю. Поставил Тедди на валун. Тедди, отчаянно жестикулируя, пытается мне что-то втолковать. «Тедди, Тедди, потом! Давай, Цурюк! В смысле, вперед! Туда, туда! За валуны! Цигель, цигель!» Тедди сплюнул в сердцах и побежал за валуны. «Надо же, какие мы нервные! Учил бы русский, не пришлось бы плеваться!» Я побежал на холм, залег за деревцем. Надо охладить пыл преследователей, если они, конечно, есть. Преследователей было трое. Я уже брал ближайшего на мушку, как вдруг увидел за их спинами Тедди. «Глупый немец! Я же ему велел сховаться!» «Ах, черт!» — падре же предупреждал. «Будь конкретнее в словах!» «Тедди меня просто не понял!» Временем Тедди вытянул вперед руки и сделал какой-то пас. Шаровая молния, величиной с гандбольный мяч, громко шипя и потрескивая маленькими искрами, понеслась к бандитам. Бандиты развернулись на звук, но отпрянуть уже не успели. Жахнуло так, что в ушах у меня пошел звон, и от световой вспышки я на секунду закрыл глаза. Когда я их открыл, двое бандитов уже лежали на земле, а третий, дымясь и держась за голову, раскачивался из стороны в сторону. Я поймал его в прицел, но он рухнул на землю. «Ай да Тедди! Ай да сукин сын!» Я поднялся и пошел к телам бандитов, всем своим видом показывая Тедди, ну да, все было так и задумано. Пощупал пульс. Двое были мертвы, третий был жив, но без сознания. Пошлепал его по щекам. Парнишка пришел в себя. Совсем еще молодой. «Эй, парень, ты можешь говорить? Смотри сюда. Ответь мне на пару вопросов, и я тебя не трону». Взгляд парнишки бесцельно блуждал и вдруг застыл, остановившись в одной точке. Я проследил за его взглядом, он уставился на подошедшего Тедди. «Ага, узнал?» «Да, это Бюрер. Он, конечно, ручной, но уже неделю не ел свежатины. Если ты мне не ответишь на ряд вопросов, то мне придется тебя ему схарчить». «Ням-ням», — сказал Тедди и облизнулся, кровожадно уставившись на парнишку. «Надо же, а падре говорил, что у Тедди плохо с чувством юмора». «Я все скажу, все, только убери эту зверюгу». «Фу, Бюрер, фу, к ноге». «Итак, кто вчера пришел в лагерь?» «Док пришел, старый кореш пахана». «Откуда знаешь?» «Он уже приходил 2 месяца назад». «Сколько на базе людей?» «Было 17». «Откуда так много?» «Пахан неожиданно разбогател, навербовал новых». «Ладно, парень, считай, что смерть сегодня тебе только улыбнулась. Беги домой, только очень быстро беги. Я уже старый, и долго эту зверюгу удерживать не смогу». Парень вскочил и опрометью бросился прочь. База бандитов ощетинилась стволами. Наружу никто не показывался. Парнишка, видать, рассказал про охотника с Бюрером. Я время от времени всаживаю пулю в доски МТС. Бандиты огрызаются ответным огнем во все стороны. Нагнал на них страху Бюрер. Я сильно устал.

«Нет», — снова сказал Тедди. «Сергей, ты говорил, что Тедди, кроме слова «нет», выучил еще и слово «да». «Да», — сказал Тедди. «Подожди, Андрей». Я нагнулся и пощупал пульс у парней. «Тедди хочет сказать, что они живы, просто в отключке». «И что теперь нам с ними делать? Запытать их до смерти и сжечь в машине?» «Жалко, парни еще совсем молодые. Бросим их здесь, очухаются их счастье». «Андрей, обшарь салон, забери все документы и выдерни им провода из двигателя, какие сможешь. А я пойду найду жучок. По дороге мы его прицепим к какой-нибудь другой машине». Мотель на окраине Перми. Тедди достал ноутбук и режется в какую-то онлайн-игру. Мы с Андреем беседуем, закусывая водку гамбургерами. «Чертовы макдональдсы, добрались и сюда». «И не говори, Серега. Знаешь, я бы с удовольствием поел астраханскую кильку в томате или гурьевскую кашу». «Точно, мне в зоне уже обрыдла эта тушенка из аргентинской свинины. Хочется чего-нибудь нашего, родного. Кабачковые икры, что ли? Или икры минтая со свежим луком?» «Да, в Макдональдах такого не купишь. Хорошо, хоть водка осталась прежней. Давай выпьем». «Это ты хорошо сказал. Водка — это наше все. Будем». Выпили, закусили. Не сговариваясь, посмотрели на Тедди. Тедди злой как черт сидит перед ноутбуком, фыркает и тихо ругается фурфлюхтами и швайнами. Наверное, эльфы его в игре уделали и обчистили, отобрали все магические кольца и амулеты. Мы прыснули и отвернулись. Чтобы Тедди не обиделся, я громко спросил Андрея. «Ну и как мы будем добираться до горы Саклай-Имсори?» Медленно и членораздельно выговорил я. «Значит так. Завтра наймем в чартер какой-нибудь гидроплан и облетим гору с этим самым названием. Отметим на карте все мансийские стойбища оленеводов, все охотничьи заимки и домики егерей. Потом посидим, покумекаем и наметим маршрут». «Отличный план, Андрюха. За это надо выпить». Мы переправились на левый берег реки Вишера и доехали до урочища 71, первый квартал. Отсюда открывался вид на хребет Чувал, или, как его тут называют, Чувальский камень. Дорога, или скорее тропа, была достаточно трудна. Она заросла тайгой, встречались множественные завалы, но, как на мой взгляд, это одно из самых красивейших мест Среднего Урала. Даже отсюда видно, что при подъеме на Чувал происходит смена нескольких природных поясов. Андрей говорил, что на самом верху находится гольцовый пояс и высокогорные болота. Еще он рассказывал, что на вершине Чувала много красивых камней-останцев. Есть группа останцев с названием «Каменные портреты». Жаль, нет времени полюбоваться этими красотами. «Вот, Сергей, вон в тех заброшенных гулаговских бараках мы и жили. Нас завезли сюда на лето и оставили. Без охраны. Всем заправляли лагерные паханы. Вон там, на склонах горы Чувал, мы валили лес. А вот по той старой французской дороге мы вывозили лес к реке. Дисциплина, я тебе доложу, была похлеще лагерной. За непослушание — смерть. Запросто могли прирезать и сбросить в старую штолью. Вот такие дела были, брат». «И что, никто не пробовал сбежать? А куда? Тут на сотни верст ни одного населенного пункта». «И где ты видел кобальдов?» «Это вон там, ближе к вершине, возле старых заброшенных шахт. Хочешь туда сходить?» «Нет. Посмотри, что тут творится. Целый лагерь сплавщиков и байдарочников. А вон по той дороге к Чувалу идут сразу две группы пеших туристов. Какие к черту кобальды? Тут туристское братье все местное зверье давно своим гитарным звоном распугало. Тут и лемминга не отыскать». «Лемминги тут не водятся». «При чем тут лемминги? Лемминги нам нафиг не нужны». «Не знаю при чем. Ты же сам сказал про леммингов». «Я хотел сказать, что если раньше кобальды тут и водились, то теперь уже точно их здесь нет». «Слушай, Андрей, раньше я думал, что мы здесь просто бросим джип. А теперь, после стычки с ватиканскими гавайцами, я думаю, что от джипа надо радикально избавляться. Его надо загнать в какой-нибудь таежный тупик и сжечь». «О джипе не беспокойся, я его уже пристроил. Завтра утром к порогам подойдет на моторной лодке мой корешок Колька со своим друганом. Они и отгонят джип». «А я думал, что ты разыскиваешь своих корешей по поселкам из ностальгических побуждений». «Ну, не без этого. Но главное — дело». «А если твои кореша засыпятся с этим джипом?» «Чтобы не упасть в глазах кореша, я сказал, что джип ворованный. Что с ним дальше делать — это его забота». «Смотри, вон там милицейский УАЗик. Что здесь делают менты?» «Не знаю. Поставим палатку, схожу, разведаю». «Вот же, блин, еще туристы подъехали». «Они нам не помеха. Они в заповедник не пойдут, егеря не пустят. Чтобы попасть в заповедник, надо купить путевку». «А мы как будем прорываться? По-сталкерски?» «Серега, ну ты чудак, человек. Ты забыл, с кем ты в поход собрался. Я организую тур поездки сталкеров и курьеров в Чернобыльскую зону. Неужто для себя я бы не расстарался? Индивидуальный тур куплен, и с вертолетчиком я договорился. Обратно полетим с комфортом. Это если Тедди сбагрим. Если не удастся здесь пристроить Тедди, то вертолетчики нас перебросят к горе Отортен. Я вот только сожалею, что раньше не сообразил. Если Тедди умеет наводить морок, так что для окружающих он выглядит собакой, то нафига нам вообще катамаран? Могли бы на Соклаймсоре полететь вертолетом. Забей, Андрюха, ты же в отпуске. Наслаждайся отдыхом на природе. И то верно. Ладно, сегодня водку пьянствуем. А завтра сдадим джип и двинем на катамаране вверх по Вишере. Это где-то около 160 километров. Километров 100, а если повезет 120, мы пройдем на катамаране. Правда, впереди много перекатов, кое-где придется тащить катамаран волоком. Ну а дальше к мансийскому стойбищу, пешочком. Ну, пешая прогулка меня не волнует. Я привык к пешим прогулкам по Чернобыльской зоне. Меня беспокоят гавайцы. Если они шли за нами от самой границы, то наверняка срисовали наши фото, могли и паспортные данные раздобыть на контрольно-пропускном пункте. Ватиканская разведка – организация серьезная. Они нас в покое не оставят. Дело, думаю, тут даже не в деньгах. Их беспокоит папа Карло. Они хотят до него добраться. Он слишком много чего знает про Ватикан. Ничего, Серега, вот пристроим Тедди в хорошие руки, ксивы сбросим и поедем домой по родным. Там наша контора нас в обиду не даст. На крайняк слиняем на некоторое время в зону. Вот если не получится, тогда придется везти Тедди в Старую Европу. Вот там действительно у нас могут быть большущие сложности. Судя по карте, мы прошли километров 100 вверх по Вишере. Вечереет. Стали выбирать место для ночлега. После того, как медведь изорвал нашу палатку, и нам пришлось выстрелами в воздух отгонять медведя от наших рюкзаков, мы более ответственно стали относиться к выбору места для ночлега. На этот раз мы решили заночевать на острове посередине реки. Нам приглянулся длинный, голый, каменистый остров с небольшой песчаной косой. Втянув наполовину катамаран на песчаную косу, пошли осматривать остров. В верховьях Вишеры прошли дожди, вода в реке могла прибыть в любой момент, нам не хотелось ночью оказаться подтопленными водой. Мы нашли достаточно высокий участок и уже хотели возвращаться к катамарану, чтобы перегнать его поближе. Как из протоки выше по течению, метров на 300, вынырнули одна за другой три плоскодонные моторные лодки. На каждой по два человека. Несутся вниз по течению. Что-то не похоже эти люди на сплавщиков. Ложись, это браконьеры. Мы бросились на камни. Первая лодка уже поравнялась с нами. С нее по нам выстрелили дважды из дробовика. Дробь с такой дистанции, конечно, не убьет, но все равно приятного мало. Прибрежные камни нас едва прикрывали, и я увидел, как дробь и каменная крошка заскакали по камням у меня перед глазами. Мать их так! Андрей выхватил пистолет и после выстрелов из дробовика по нам сам выстрелил несколько раз по второй лодке. Правильно, пусть знают, что мы тоже вооружены. Со второй лодки по нам опять выстрелили два раза. Я тоже достал свой пистолет, повернул голову. Черт, стрелок на первой лодке уже зацепил наш катамаран, а второй, газуя своим мотором, пытается стянуть наш катамаран с песчаной косы. Я пальнул пару раз в него на удачу. Прицельно выстрелить я не мог. Судя по звуку мотора, к нашему острову приближалась третья лодка. Андрей выстрелил первым. Я глянул на третью лодку. Мужик с ружьем вывалился из лодки в воду, так и не выстрелив. Радость моя была недолгой. Я повернул голову в сторону первой лодки. Она уходила на полном ходу, утаскивая наш катамаран. Мы с Андреем вскочили на ноги и несколько раз выстрелили по уходящей третьей лодке, но безрезультатно. Мужик, сидящий на моторе, лег на дно лодки и уверенно уводил ее вниз по течению. Черт, надо же было так лохануться! Оставили лодку без присмотра. Андрей от досады сплюнул. Мент на стоянке ведь предупреждал, что в заповеднике орудуют браконьеры, которые к тому же грабят одиночных сплавщиков, забирают лодки и моторы. Ладно, все живы, и то хорошо. К тому же ножи и пистолеты у нас остались. Я вынул из кармана запасную обойму. Не пропадем. Досадно, блин. Тедди, прекрати улыбаться. А он и не улыбается. У него по жизни такое лицо. Тедди, Андрей, давайте соберем сушняк для костра, а то скоро будет совсем темно. Ночью эти уроды к нам не сунутся. Можно развести костер. Тедди с нами не пошел. Он зашел в воду по колено и остался стоять неподвижно к нам спиной. Сергей, чего это он? Не знаю. Обиделся, наверное. Пошли. Когда мы с Андреем вернулись с дровами, Тедди сидел на камне и на этот раз действительно улыбался своим хищным оскалом. Перед ним лежали три здоровенных хариуса. Мы запекли рыбу и поужинали. «Сергей, маршрут надо менять. Одного урода мы завалили, остальные могут обидеться и вернуться по нашей душе. Давай тоже обидимся и перебьем их». «Шутишь? У нас на троих 2 пистолета и только 2 запасные обоймы. А их там по крайней мере 5, и все вооружены. Дробовиками. Не забывай, они угнали наш катамаран. Значит, теперь, по крайней мере, 1 винтовка с оптическим прицелом у них есть. Нас перещелкают, как куропаток». «Что ты предлагаешь?» «Надо идти к домику егеря. Это, судя по карте, примерно в 3 днях пути, если идти по левому притоку, что в 5 километрах отсюда. У них же браконьер, таежники. Они нас выследят». «Не думаю, чтобы они сунулись к домику егеря. Тут все егеря манси по национальности. Эти дети природы опасность заверстучивают». «Пожалуй, ты прав, Андрей. Егерь сможет нам помочь связаться с вертолетчиками». Вместо 3 дней мы добрались до избушки егеря только на 5-й день. Нам осточертели красоты северной природы. Любоваться красотами скалистых берегов северных рек, сидя в лодке, это одно, а пробираться по скалистым берегам – это совсем другое. Егеря в избушке не было, но мы нашли приют и продукты – вяленое мясо и крупу. Наварили каши, наелись до отвала, но, несмотря на усталость, установили на ночь дежурство. «Собака лаяла на дядю Фраера», – с этими словами Андрей растолкал меня рано утром. Я подскочил и прислушался. Действительно, где-то пролаяла собака. Пролаяла и замолкла. Мы бросились к окнам, выглядываем из-за занавесок. «И кто это, Андрюха? Егерь или браконьеры, как ты думаешь?» «Не знаю. Если это егерь, то он уже знает, что у него гости. Нам лучше выйти и показаться. А если это браконьеры?» «Егерь сейчас опаснее браконьеров. Именно потому, что может нас принять за браконьеров. Надо рискнуть. Я выйду, держи дверь открытой, встань у окна и приготовь оружие». Андрей достал пистолет, передернул затвор и убрал его в кобуру под куртку. Потом он широко открыл дверь и шагнул за порог. Я с пистолетом в руке наблюдаю за лесом из-за занавески на окне. Из леса выбежала собака, следом вышел мужичок в камуфляжной форме, на голове афганка. В руках винтовка с оптическим прицелом. Собака бежит чуть впереди. Мужичок идет не торопясь, спокойно и уверенно. Потому как он несет винтовку, понятно, что он может выстрелить навскидку и с одной руки. И я уверен, не промахнется. А вот собака заметно нервничает, поминутно оглядывается на хозяина. Это егерь. Я убрал пистолет в кобуру и тоже вышел на порог. «Здравствуйте, хозяин. Извините, что вторглись в ваше жилище без спросу. Просто с нами случилась беда. Нас ограбили, украли лодку и все вещи», — сказал Андрей. Мужичок заметно успокоился, заулыбался, повесил на плечо на ремень свою винтовку. «Здравствуйте, меня зовут Игорь», — сверкнув белозубой улыбкой, сказал егерь. Правда, к его темной коже и раскосым глазам вместо имени Игорь лучше бы подошло какое-нибудь имя типа «Йогр». «Я Сергей, а это Андрей». Неожиданно выражение лица егеря резко изменилось, глаза его полезли на лоб. По его взгляду я понял, что он не был напуган, он был удивлен. Я проследил за его взглядом. «Черт, рядом со мной стоял Тедди, мы о нем совершенно забыли». Я посмотрел на егеря. «Менква?» — спросил егерь. «Господи, неужели нам улыбнулась удача?» «Нет, Кобальт, но дальний родственник Менквы. Его зовут Тедди. Вот приехал с Украины повидать родственников, а мы их никак не можем отыскать. Игорь, ты часом не знаешь, как нам попасть к Менквам?» «Вам никак, а вот Тедди, возможно, они и примут». «А нам и не надо, мы просто сопровождающие». «Когда вы хотите?» «А нам чем раньше, тем лучше. Мы так долго сюда добирались, что готовы сдать Тедди с рук на руки хоть сейчас». «Я отведу. Подождите немного». Игорь вошел в дом и вернулся из избы с огромным бубном. Мы вышли к небольшому озеру. Скалы с 3 сторон амфитеатром окружали озеро. С противоположной стороны в озеро срывался красивейший водопад. В скале, к которой мы подошли, была вырублена горизонтальная шахта. Из шахты выходила узкоколейка и ныряла в озеро. Деревянные лотки вдоль узкоколейки уступами тоже уходили в озеро. Похоже, когда-то здесь мыли золото. Игорь уселся на берегу озера спиной к шахте и начал медленно стучать в бубен. Черт его знает, может ему нельзя смотреть на выходящих из шахты Менква. Меня эти правила не касались, я смотрел то на шахту, то на Игоря. Тедди же, не отрываясь, смотрел на водопад. Андрей никуда не смотрел, он лениво ковырял носком ботинка камешки в лотке. Вдруг он наклонился и подобрал что-то желтое. Покрутил между пальцев, взвесил на ладони и бросил мне. «Нифига ж себе! Самородок золота, величиной с ноготь большого пальца!» Я показал большой палец Андрею и перебросил самородок удачливому старателю обратно.